Рахиль — любимая жена библейского патриарха Иакова, Бытие. Имя Марфенька — евангельского происхождения. «Полно, Аким Акимыч, не тронь ее! Садись! Садись, ну будет тебе!» «Что, устал? Не хочешь ли кофе?» «Давно не видал тебя, наше красное солнышко. В тоску впал, — говорил Опенкин, вытирая клетчатым бумажным платком лоб. Шел-шел, и зной палит, и от жажды и голода изнемог, а тут вдруг за Волгу уехала. Испужался, матушка, ей-богу, испужался. Эк, какой! — набросился он на Викентьева. — Невесту тебе за это ребую. Красавица вы! «Птичка садовая, бабочка цветная!» — обратился он опять к Марфеньке. «Изгоните вы его с ясных глаз долой, злодея безжалостного! Ох, ох, Господи, Господи!» «Что, матушка, за кофе? Не крожи мне! А вот если б ангел сей небесный из сахарной ручки удостоил поднести...» «Водки?» — живо перебил Викентьев. «Водки!» — передразнил Опенкин. «С месяц ее не видал. Забыл, чем пахнет. Ей-богу, матушка!» — обратился он к бабушке. «Вчера у Горошкина насильно заставляли, бросил все, без шапки ушел». «Чего же хочешь, Аким Акимыч? Вот если б из ангельских ручек мадерцы рюмочку другую... Вели Марфенька подать. Там вчера только что почали бутылку от итальянца. Нет, постой, ангел, не улетай, остановил он Марфеньку, когда та направилась было к двери. Не надо от итальянца, ни в коня корм, не проймет, не почувствую, что мадера от итальянца, что вода все одно. Она 10 рублей стоит, не крожи. Удостой, матушка, от Ватрухина. От Ватрухина в 2 с полтиной медью. «Какая же это мадера? Он сам ее делает», — заметил Викентьев. «То и ладно, то и ладно. Значит, приспособился к потребностям государства, вкус угадал, город успокоивает. Теперь война, например, с врагами. Все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит». Ни амбре никакого не получишь, ни кургузово одеяние, ни марго, ни бургонь. Заговейся. О всем богоспасаемом граде источник мадеры не иссякнет у Ватрухина. Да здравствует Ватрухин! Пожалуйте, сударыня Татьяна Марковна, ручку. Он схватил старушку за руку, из которой выскочил и покатился по полу серебряный рубль, приготовленной бабушкой, чтобы послать к Ватрухину за мадерой. «Да ну, бог с тобой, какой ты беспокойный! Сидел бы смирно!» — с досадой сказала бабушка. «Марфенька, вели сходить к Ватрухину. Да постой, на вот еще денег, вели взять 2 бутылки. Одной, я думаю, мало будет». «Мудрость, мудрость глаголит твоими устами, ручку!» — говорил Опенкин. «Где побывал это время, Аким Акимыч? Что поделывал, горемычный?» «Где?» — со вздохом повторил Опенкин. «Везде и нигде. Витаю, как птица небесная. 3 дня у Горошкиных, перед тем у Пестовых, а перед тем и не помню». Он вздохнул опять и махнул рукой. «Что дома не сидишь?» «Эх, матушка, рад бы душой! Да ведь ты знаешь сама, ангельского терпения не станет!» «Знаю, знаю! Да не сам ли ты виноват тоже? Не все же жена?» «Ну, иной раз и сам, правда, святая правда. Где бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тут зло возьмет, не вытерпишь, и пошло. Сама посуди. Сядешь в угол, молчишь. Зачем сидишь, как чурбан без дела? Возьмешь дело в руки. Не трогай, не суйся, где не спрашивают. Ляжешь, что все валяешься? Возьмешь кусок в рот. Только жрешь, Заговоришь — молчи лучше, книжку возьмешь, вырвут из рук, да швырнут на пол. Вот мое житье. Как перед Господом Богом, только и света, что в палате да по добрым людям. Принесли вино. Марфинька налила рюмку и подала Опенкину. Он с жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижал ее к нижней губе, а другую руку держал в виде подноса под рюмкой, чтоб не пролить ни капли, и залпом опрокинул рюмку в рот, потом отер губы и потянулся к ручке Марфиньки, но она ушла и села в свой угол. Опенкин в нескольких словах сам рассказал историю своей жизни. Никто никогда не давал себе труда, да и не нужно никому было разбирать, кто прав, кто виноват был в домашнем разладе, он или жена. Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства. Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней. Он предоставил жене получать за него жалование в палате и содержать себя и двоих детей, как она знает, а сам из палаты прямо шел куда-нибудь обедать и оставался там до ночи или на ночь, и на другой день, как ни в чем не бывало, шел в палату и скрипел пером, трезвый, до 3 часов. И так проживал свою жизнь по людям. К нему все привыкли в городе, и почти везде, кроме чопорных домов, принимали его ради его безобидного нрава, домашних его несогласий и ради провинциального гостеприимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала хороших гостей, то есть людей поважнее в городе. Она никогда бы не пустила его к себе ради пьянства, которого терпеть не могла, но он был несчастлив. И притом, когда он становился неудобен в комнате, его без церемонии уводили на сеновал или отводили домой. Запереть ему совсем двери было не в нравах провинции вообще, и не в характере Татьяны Марковны в особенности, как не тяготило ее присутствие пьяного в комнате, его жалобы и вздохи. Райский помнил, когда Опенкин хаживал, бывало, в дом его отца с бумагами из палаты. Тогда у него не было ни лысины, ни лилового носа. Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавший быть ни дьяконицей, ни даже попадьей. Коллежский асессор, чиновник 8 класса, согласно табели о рангах. Но Райский не счел нужным припоминать старого знакомства, потому что не любил, как и бабушка, пьяных, однако он со стороны наблюдал за ним и тут же карандашом начертил его карикатуру. Опенкин за обедом, пока еще не опьянел, продолжал чествовать бабушку похвалами. Называл Верочку с Марфенькой небесными горлицами. Потом, опьяневшие, вздыхал, сопел, а после обеда ушел на сеновал спать. Чай он пил с ромом, за ужином опять пил мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с Марфенькой по своим комнатам, Опенкин все еще томил Бережкову рассказами о прежнем житье-бытие в городе, о многих стариках, которых все забыли, кроме его, о разных событиях доброго старого времени, наконец, о своих домашних несчастьях, и все прихлебывал холодный чай с ромом или просил рюмочку мадеры. Снисходительная старушка не решалась напомнить ему о позднем часе, ожидая, что он догадается, но он не догадывался. Она несколько раз уходила и, наконец, совсем ушла и подсылала то Марину, то Якова потушить свечи, кроме одной, закрыть ставни. Все не действовало. Он заговаривал и с Яковом, и с Мариной. — А ну что, Маринушка, скоро ли позовешь в кумовья? Я все жду. Вот бы выпил на радостях. — Будет с вас. И так глаза-то налили. Барыня почивать хочет. Говорит, пора вам домой, — ворчала Марина, убирая посуду. — Хулу глаголишь нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняет гостей. Гость — священная особа. Татьяна Марковна! — заорал он во все горло. — Ручку пожалуйте недостойному! — Что это за срам? Как орете? Разбудите барышень! — сказала ему Василиса, посланная барыней унять его. — Голубочки небесные! — сладеньким голосом начал Опенкин. — Почивают, спрятав головки под крылышко. — Маринушка, поди, дай обниму тебя. — Ну вас, подите, — говорят вам. — Вот даст вам знать жена, как придете домой. — Избиет! Избиет яко младенца, Маринушка! Он начал хныкать и всхлипывать. — Дай, модерцы, выпил бы из твоих золотых ручек. Плача, говорил он. Нету. Видите, бутылка пустая. Выкатили всю на лоб себе. Ну, ромцу, сударушка, ты мне ни разу не поднесла. Вот еще. Пойду в буфет рому доставать. Ключи у барышни. Давай, шельма! Закричал опять во все горло Опенкин. Вскоре из спальни вышла Татьяна Марковна в ночном чепце и салопе. Что это? «В уме ли ты, Аким Акимыч?» — строго сказала она. «Матушка! Матушка!» — завопил Опенкин, опускаясь на колени и хватая ее за ноги. «Дай ножку, благодетельница, прости! Пора домой! Здесь не кабак! Что это за срам? Вперед не велю принимать! Матушка! Кабак! Кабак! Кто говорит кабак?» Это храм мудрости и добродетели. Я честный человек, матушка, да или нет? Ты только изреки, честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего, изрыгал хулу, злобу. Николи, — гордо произнес он, стараясь выпрямиться. Нарушил ли присягу в верности царю и отечеству? Производил поборы, извращал смысл закона? Посягал на интерес казны? Николи! Мухи не обидел, матушка! Безвреден, яко червь присмыкающийся. Ну, вставай, вставай и ступай домой. Я устала, спать хочу. Да почиет благословение Божие над тобою, праведница! Яков, вели Кузьме проводить домой Аким Акимыча, приказывала бабушка, и проводи его сам, чтоб он не ушибся. Ну, прощай, Бог с тобой, не кричи, ступай! Девочек разбудишь. Матушка, ручку, ручку. Горлицы, горлицы небесные. Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этим явлением, которое повторялось ежемесячно и сопровождалось все одними и теми же сценами. Яков стал звать Опенкина, стараясь с помощью Марины приподнять его с пола. «А, богобоязненный Иаков», — продолжал Опенкин, — «прими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рюмочку ямайского». Иаков, библейский патриарх, остался хромым после ночной борьбы с Богом, бытие. Иоаким, царь иудейский, отличался нечестием, предавался необузданным увеселениям. Четвертая книга царств.